Эпилог. Я открываю глаза и сразу вдыхаю противный запах стерильности. Морщусь. Здесь очень светло, кажется, я в больнице в большой палате. Хочу подняться с кровати, но острая боль в груди не дает и шанса дернуться. Поднимаю руку и замечаю, что она загипсована. Мне помогли. Бакиров все же не бросил меня там на растерзание людям Тураева. Наверное, для того, чтобы и дальше. Я была всего лишь его собственностью. Нелюбимой, нежеланной, нет. Просто предательницей. Осторожно откидываю одеяло и вижу, что грудь перебинтована тугими повязками. Слева их особенно много. В меня попала пуля. Я это помню. Острую боль, хотя тогда больше болела душа. И сейчас болит. Сильно. Миша приехал тогда за мной. Ну или мне так показалось. Я еще не видела столько смертей, как тогда. Это было похоже на ад. На озверевших мужчин, готовых порвать друг другу глотки, каждый со своей целью. Месть. Как же это страшно. Мстить, либо же оказаться целью мести. Игрушкой в чужих руках. В его руках. Это еще страшнее. Я была готова умереть тогда, лишь бы тот ужас прекратился. Чтобы остановить нескончаемые смерти, окутывающие меня последние годы. Так нельзя. Неправильно. Люди не должны умирать. Особенно молодые. Которые еще не жили, не родили детей. Для меня это уже в прошлом. А точнее, в несбыточном будущем. Я недостойна любви. Лучше бы я умерла там. Не надо было ему меня забирать. Теперь я не понимаю только одного. Почему он не дал мне умереть? Почему не оставил там истечь кровью? Ничего не изменилось. Я ведь предательница. Я его враг. Подставная крыса. Я то, во что Бакиров хочет верить. И во что я верить не собираюсь. Дверь палаты распахивается резко, и я не успеваю подготовиться и хоть как-то собрать мысли в кучу. Размеры этой комнаты сразу становятся в разы меньше, ведь заходят они. Эти опасные мужчины, бандиты те, кто меня ненавидит. Я пугаюсь их, хочу встать, но не могу. Слишком сильно болит в груди, у меня совсем нет сил. Сразу замечаю его, Михаила. Такой высокий, большой, весь в черном, как обычно. Мне кажется, что он держит в руке пистолет. Понимание приходит мгновенно, отравляя кровь. Они пришли меня добить. Как свидетеля того, что случилось с Тураевым. Как предательницу, как врага. Анатолий жив, и это уже радует. Я вижу глаза Люды, которые сияют счастьем. Я не завидую ей. Я рада за нее. Ее мужчина выжил, тогда как мой... не мой. У меня нет никого. Я просто пешка в этой страшной игре. Я хочу позвать на помощь. Страх сковывает все тело, но оказываюсь слишком слабой и ошарашенной их резким появлением. Анатолий выставляет руки в успокаивающем жесте. Люда извиняется, но я смотрю только на него, на мрачного Бакирова, который стоит в стороне и смотрит прямо на меня своим тяжелым взглядом. Я же не знаю, чего от него ожидать. Мне почему-то очень страшно, когда он рядом. Два последних раза, когда мы виделись, я едва не умерла. Первый раз из-за него, второй за него. Но не жалею об этом. Я жалею только о том, что не умерла. Я хотела этого тогда. Очень. Я должна была умереть, и все бы закончилось. Его ненависть ко мне бы прекратилась. Они как-то быстро выходят. Я вытираю слезы, которые то и дело выступают на глазах. А после скрипит дверь палаты, и резко подняв голову, я замираю. Михаил вернулся. Он входит и прикрывает дверь. А я суетиться начинаю. Сильнее натягиваю одеяло на себя, хоть и знаю, что это ничем мне не поможет.